Глава 8. По верной дороге. Так я стал бойцом рабочего партизанского отряда, которым командовал мой брат Иван. Нам, рядовым бойцам и командирам, будущее отряда, революции, страны, казалось еще непонятным. Это был тот бурный период, когда в хаосе, взбудораженном революцией, выковывалась будущая Красная Армия. В то время еще не было линий фронтов. Вернее, фронты проходили везде. Возникали и буйствовали банды анархистов, гайдамаков, просто неизвестных людей, целью которых было пограбить. Оружием каждый отряд снабжал себя сам, и отряд брата вынужден был снабжаться оружием от противника. Других способов не было. В этом снабжении принимал некоторое участие я. Шнырял по Полтаве, следил за пьяными офицерами, вытаскивал у них маузеры и наганы. Между прочим, вспомнил я о склепе, в котором когда-то жил. Разыскал его. Квартира была не занята. Я хранил там оружие, добытое мною, пока его не удавалось переправить в отряд. Скоро отряд занял Полтаву. Однажды я отправился навестить своих бывших коллег на Третью Кобещанскую. На нашей квартире не было почти никого из старых моих товарищей. Никаких лирических чувств у меня это посещение не вызвало. Я чувствовал, что теперешняя моя жизнь правильная, а та, старая, была нехорошая и нечистая. Я с удовольствием простился с несколькими знакомыми, которых еще застал, и отправился к себе в отряд. В то время я носил уже военную форму, поскольку время партизанщины для отряда миновало. То ли воздух был такой особенный на Третьей Кобещанской, то ли воспоминания подействовали на меня вредоносным образом. Но я, хотя у меня не было ни копейки денег, нанял извозчика и важно назвал ему адрес. У извозчика не возникло сомнений в моей платежеспособности. Военная форма ручалась за меня. Дом, куда я велел ему ехать, находился в 2 шагах от штаба отряда. Но главное, в нем был проходной двор. Уж полтавские проходные дворы я к этому времени изучил досконально. Сказав извозчику, что я сейчас вынесу из дома мешок, я ушел через проходной двор и отправился в штаб. По сравнению с прежними моими похождениями, это была невинная шутка, но судьба меня наказала и предостерегла. Через полчаса меня позвали в один из отделов штаба. В комнате я застал жену одного из наших командиров, работавшую в штабе машинисткой. Рядом с ней стоял тот самый извозчик, которого, по моим расчетам, я не должен был никогда больше видеть. Мы сразу узнали друг друга. Встреча доставила мне мало удовольствия. Жена командира заплатила извозчику, но строго меня отчитала. Возражать мне было нечего. Я запомнил этот урок. Скоро отряд влился в первый украинский советский полк имени Шевченко. Брат стал командиром 2-го батальона. Я был причислен к взводу разведки. Полк погрузили в эшелоны, и мы отправились в направление на Херсон и Николаев сражаться с гайдамаками. Не только, впрочем, с гайдамаками. Там же где-то орудовала банда Григорьева. Там появлялись и бесследно исчезали сегодня, чтобы завтра появиться снова, еще десятки более мелких банд. Противник всюду. В стране бушевал хаос, и только первые частицы той организованной силы, которой стала Красная Армия через год, бесстрашно сражались с этим хаосом. Мы заняли Херсон с налету и освободили 3000 херсонцев, запертых греко-румынами в амбарах. Вероятно, этих людей собирались уничтожить, но удалось освободить их вовремя. Замечательную операцию провел наш полк на станции Раздельная. Это большая узловая станция в километрах в 70 от Одессы. Она была занята гайдамаками. Батальон, которым командовал мой брат, ворвался на станцию так неожиданно, что взял ее почти без сопротивления. Мы захватили несколько десятков эшелонов с оружием, с обмундированием, с продуктами. Мы взяли орудия и пулеметы, снаряды и патроны. Теперь наш полк был снабжен всем необходимым. Предстояли большие дела. Полк пошел на Тирасполь. Под Тирасполем я был легко ранен. Меня положили в госпиталь. Рана была пустяковая, и я пролежал недолго, если бы не заразился сыпным тифом. Тогда сыпной тиф косил красноармейцев не меньше, чем пули врага. Плакаты на стенах кричали, что вождь – враг социализма. Сейчас это звучит странно, но тогда это было действительно так. Меня перевезли в Полтаву. Я долго лежал в полтавском госпитале и вышел из него худой, как тень, и ослабевший до того, что еле волочил ноги. Я очень огорчался, что из-за раны и болезни не принимал участия в операциях своего полка. Полк за это время совершил много. О нем рассказывали удивительные истории. Немало удивительного рассказали мне и о моем брате Иване. Он заслужил славу храброго и находчивого воина. В моих глазах образ его становился все значительнее и ярче. Мне даже странно было, что мой родной брат, рабочий сахарного завода, выросший в той же семье, что и я, совершает подвиги, о которых рассказывают посторонние люди. Как горевал я, что меня не было с ним в то время, когда он сражался и побеждал, когда каждый день угрожала ему опасность. Очень я горевал об этом, но судьба готовила мне большее горе. Жена Ивана жила в деревне Сторожево. Она ждала ребенка, и вот, наконец, зашел в штаб крестьянин из этой деревни и сообщил, что у Ивана родился сын. Время было такое, что несколько дней Иван не мог выбраться посмотреть на сына. Наконец, командир полка отпустил его. С транспортом было плохо, и отправился Иван в Сторожево пешком. Посмотрел сына, поцеловал жену и двинулся пешком же обратно в полк. Надо представить себе Украину тех дней. Села, в которых прячутся гайдамаки, в которых кулаки готовы выстрелить в каждого красноармейца, крестьянские дворы, в которых закрыты гранаты и пулеметы. Вероятно, действительно, стал известен командир 2-го батальона полка имени Шевченко Иван Колобалин. В него выпустили из-за угла две пули и для верности еще швырнули гранату. Он был убит. Мой брат, отец новорожденного ребенка. Меня только что вышедшего из госпиталя устроили в рабочую семью, чтобы я отлежался и окреп после болезни. Эта семья, как и многие другие рабочие семьи, охотно брала на поправку выздоравливающих красноармейцев. В госпиталях мест не хватало. Они сами жили впроголодь, но с прибавкой моего пайка мы могли прокормиться. Я был слаб и беспомощен. Я не мог ходить. У меня подгибались ноги, меня шатало. Целый день я лежал один и думал о гибели брата. Как я ненавидел проклятых гайдамаков, белых офицеров, скрывавшихся по деревням кулаков, прятавших винтовки и пулеметы, чтобы стрелять из-за угла в наших бойцов. Это был 19-й год. Мне было 16 лет. Любой сегодняшний третьеклассник образованнее, чем я был в то время. Ненависть к убийцам брата сжигала меня. Я старался лежать неподвижно, чтобы быстрее поправиться. У меня созрел план, который я торопился привести в исполнение. Я дал себе клятву отомстить за убийство брата.